не ведаем любви, лишь потому, что мы тебя не знаем. А то, что жаждем и хотим, расплывчатые контуры мечтаний. И сеем боль, и ищем своего, лишь потому, что не увидели прощения твоего. И милость позабылась, и где-то в подсознание забилась шальная мысль, я стал в глаза других хорош. Победным маршем слава затрубила, я стал большим, вот только в дверь не вхож. И что мне до других, ведь без любви пустыня.